Глава 17. Дубровск оказался крупным городом. Ну так губернский, что еще я ожидал. Гриша сидел рядом со мной на пассажирском сиденье и иногда искоса посматривал в мою сторону. Злился он на этот раз на самого себя за то, что не научился в свое время водить машину. Ему это было не нужно. У Марка Минеева штат водителей как раз для таких случаев имелся. Вот только сейчас охранники вместе с водителями ушли. У них клятвы совершенно другие были, и просто используя остаточную защиту замка, ее было не принять. Люди же, они были востребованные и попросту не стали ждать с моря погоды, тем более было неизвестно, вернется замок или сгинет в астрале. И теперь Гриша злился на себя за то, что едет на пассажирском сиденье, в то время как хозяин за рулем. «Это неправильно», – процедил он, разрушив царящее в машине молчание, прерываемое только негромким шумом работающего двигателя. «Так не должно быть!» «Гриша, смирись уже, наконец!» — ответил я ему, не сдерживая раздражения. «И лучше говори, куда мне ехать, чтобы найти лавку алхимика Паульса». «Улица Зеленая, дом 16», — сразу же ответил Спиридонов. «Так, вот конкретно этот момент мне известен», — терпеливо сказал я, поворачивая на какую-то улицу. Ехал я при этом очень медленно, разглядывая названия на домах. «Где находится эта зеленая улица?» «Так прямо езжайте, а потом на перекрестке направо и сразу же еще раз направо и аккуратно зеленую выйдем. А 16-й дом недалеко от свертка будет», — четко отрапортовал Гриша. Я только кивнул и чуть прибавил скорость, не забывая оглядываться по сторонам. Город был... Я даже не знаю, к какой эпохе моего мира можно его отнести. Здесь спокойно ездили экипажи и всадники, но было и много автомобилей, вполне напоминающих внешним видом те, к которым я привык. Невдалеке раздался звонок, и я увидел трамвай. Только у него не было на крыше контактных проводов. Ехал он по рельсам, но толкало его вперед явно не электричество. Гриша уловил мой взгляд и быстро понял, о чем я думаю. «У него в двигатель встроен стандартный преобразователь магической энергии и непосредственно накопитель», — ответил он на мой невысказанный вопрос. «Разве в вашем мире было по-другому?» «Да, по-другому», — рассеянно ответил я ему, сворачивая на перекрестке направо. Очередной поворот и правда возник практически сразу после того, как я завернул. Выехав на зеленую улицу, я сразу же увидел лавку Паульса. Мне даже не пришлось рассматривать номера домов. Зачем это делать, если огромную вывеску было видно сразу с поворота? Подъехав к лавке, я припарковал машину и повернулся к Грише. «Здесь останешься или со мной пойдешь?» – спросил я его, забирая пакет с настриженными с оборотня трофеями с заднего сиденья. «Здесь посижу», — ответил Гриша и бросил взгляд на противоположную сторону улицы. «Газету куплю да подписку возобновлю. Мне Валерьян Васильевич деньги специально для этого выделил. А то не делай это без прессы сидеть. Всегда нужно быть в курсе, что происходит в мире и в нашей губернии». «Логично и очень правильно», — я одобрительно кивнул. «И что, газеты каждый день доставляют?» «Конечно», — Гриша пожал плечами. «Мы же не бесплатно их получаем. За подписку деньги заплачены. И как будут доставлять прессу, лично меня не волнует. Как это не волнует Валерьяна Васильевича, да и вас, Андрей Михайлович, не должно волновать». «Наверное, в чем то ты прав. Да, реестр частных детективов купим, буду отслеживать, когда меня внесут в списки». Гриша утвердительно кивнул, показывая, что понял меня. Я вышел из машины и, захлопнув дверь, на несколько секунд остановился перед дверью в лавку, а потом решительно открыл дверь и зашел внутрь. Лавка алхимика первого ранга напоминала нечто среднее между аптекой и очень специализированным антикварным магазином. Много флаконов, каких-то порошков, расфасованных по бумажным пакетикам, и одновременно в витрине лежали кулоны, кольца, а то и простые камни. Каждый экземпляр находился в своем футляре, и по каждому пробегали разноцветные искры, даже на мой непрофессиональный взгляд, отличающиеся друг от друга. «Понятно. Это артефакты, и они могут конфликтовать друг с другом, если я правильно понял то, что читал про поделки магов этого мира». Рядом стоял стеллаж, на котором была выставлена алхимическая посуда. Всякие реторты, ступки, колбы и даже перегонный куб. «Молодой человек, вас что-то заинтересовало?» Я развернулся к прилавку, за которым появился совершенно бесшумно высокий худощавый мужчина средних лет. Блондин с какими-то водянистыми светлыми глазами и вытянутым лицом. «Господин Паульс?» — спросил я его, подходя поближе. «Да, я Паульс Янис Витасович», — он чуть наклонил голову. «Так вы что-то присмотрели?» «Нет». Я быстро положил на прилавок трофеи. «Вот, я тут по случаю оборотня убил. Он прямо у моего замка девицу благородного происхождения загрызть хотел. Нет, я, конечно, мог бы и не убивать. Возможно, девица сама была виновата, спровоцировала зверушку, болтаясь по лесу в полнолуние. Но зачем-то проснувшаяся совесть настоятельно потребовала изобразить из себя героя». «Простите, что?» Алхимик прищурился, помотал головой, а потом взял пакет и весьма осторожно вытряс из него трофеи прямо на прилавок. «Ну что же, одно я понял, и это подтверждается вашим товаром», — пробормотал он. «Так, что здесь у нас? Клыки и когти молодого оборотня не старше 30 лет. Взято от одной особи. Здесь у нас...» Он поднял флакон и посмотрел его содержимое на свет, а затем вставил в глаз увеличительный прибор. Я такие видел у ювелиров. «Так-так, это слюна, взятая по всем правилам, без нарушения технологии. Что же, отлично. 1240 рублей за все. Протянул я задумчиво. «Понятия не имею, какие здесь цены и сколько стоят наши трофеи даже приблизительно». Паульс видел мои колебания и быстро добавил. «Это хорошая цена, даже не сомневайтесь, молодой человек. В Дубровске вам вряд ли кто-то предложит больше». «Ну хорошо», — после короткого колебания произнес я. «Если вы меня обманываете, то пусть это остается на вашей совести». Паульс даже кашлянул от такого заявления, но быстро пришел в себя, убрал свои приобретения с прилавка и отсчитал деньги. Я наблюдал за тем, как он считает, поэтому не стал пересчитывать, а убрал их в карман. Надо бы какой-то кошелек завести, что ли, а то чертовски неудобно в кармане ковыряться, если нужно с кем-то рассчитаться. «У вас есть что-то еще, молодой человек?» — спросил алхимик, осматривая меня с любопытством. «Наверное, хочет понять, кто я вообще такой». «Да», — ответил я с неохотой. «Вы не могли бы посмотреть, не было ли применено ко мне воздействие? Если было, то сколь долго оно будет продолжать действовать?» «Воздействие?» — алхимик удивленно приподнял бровь. «Не часто ко мне обращаются с подобными просьбами. Пройдемте, такие вещи не нужно проводить, стоя за прилавком. Это будет довольно любопытным опытом». И Янис Витасович открыл неприметную дверку в стойке, жестом указывая, чтобы я шел за ним. За стойкой сбоку была спрятана дверь, которую со стороны покупателей не было видно. Во всяком случае, я ее не разглядел, хотя смотрел очень внимательно, пытаясь вычислить, откуда алхимик появился за прилавком. Мы сразу оказались в большой лаборатории. Во всяком случае, другого названия комнате с огромным столом посредине, заставленным различными колбами, ретортами, спиртовками и кубами, я дать не могу. Отдельно стоял стол, очень ярко локально освещенный, с заготовками для артефактов и кучей незнакомых мне инструментов. Паульс указал мне на стул, стоящий как раз возле этого стола для изготовления артефактов. Источник света немного сместился и осветил мою голову. Я прищурился, потому что свет бил мне в глаза, ослепляя и не давая разглядеть севшего напротив меня алхимика. Когда я весьма тщательно изучал защиту разума, весьма актуальную для меня, то понял одну вещь. Читать мысли не умеет никто, это невозможно. Очень сильные менталисты могут, приложив титанические усилия, прочитать обрывки воспоминаний, о которых в момент воздействия думает человек, и считать намерения. Поэтому ведение допроса с помощью менталистов — это своего рода искусство. Нужно сначала настроить допрашиваемого на то, чтобы он думал в нужном ключе, и в памяти всплывали нужные образы. Шпионов и разведчиков, кстати, учат как раз тому, чтобы в любой ситуации вспоминать, как они приятно проводили время с любовниками. Ну а что, и тайны свои не выдать, и менталисту-дознавателю приятно сделать. «Как вас зовут?» — совершенно безэмоционально спросил Паульс. «Понятно. Он уже призвал дар. Так здесь называется обращение к своей магии. Ну что же, Андрюша, готовься, сейчас тебя слегка препарировать будут». «Андрей Михайлович», — ответил я, опуская фамилию. «Подозреваю, что Андреев Михайловичей и в Дубровске хватает. А вот Громов, носящий именно такое имя-отчество, всего один. Князь Первозванцев же всем растрепать успел счастливую новость». «Андрей Михайлович, расслабьтесь, сейчас будет немного неприятно, но не больше минуты». Холодный голос резанул по оголенным нервам, и практически сразу возникло ощущение, что по коже головы побежали толпы мурашек, а некоторые из них начали весьма активно проникать внутрь, забираясь чуть ли не в мозг. «Неприятно». Это было весьма слабо охарактеризованное чувство, посетившее меня в момент проверки. Не знаю, сколько по времени продолжалось столь мерзкое ощущение. Лично мне показалось, что прошло не меньше часа. Но, наконец, свет немного отодвинулся, и все мурашки разом исчезли из головы. Паульс задумчиво молчал все то время, пока я пытался проморгаться. А из-за перехода от слепящего света к обычному в глазах было темно и ни черта не видно. Когда я сумел разглядеть его лицо, он провел рукой по подбородку и посмотрел на меня. «Да, удивительный случай», — протянул алхимик. «Но вы правы, Андрей Михайлович, воздействие было. Более того, на вас воздействовали трижды, и два последних раза это сделал явно не человек. Слишком тонкое, почти невесомое касание разума. Очень точечное, направленное на легкое приглушение определенных эмоций», — он покачал головой. «Что-то не так?» Я нахмурился. «Я примерно предполагал, что было несколько разных воздействий, но, судя по вашему виду, что-то явно пошло не так. Первое воздействие было совершено даже не менталистом, а с помощью одноразового артефакта. Ничего сверхъестественного. Такие часто применяют в армии перед особо напряженным заданием или боем. Легкое подавление воли, чтобы человек не смог заподозрить подвоха, нацеленность на выполнение задания любой ценой». Паульс продолжал отвечать очень медленно, внимательно меня разглядывая. «Это точно Наталья. Ей было жизненно необходимо, чтобы я вынес дарственную до наступления утра. Так что она вполне могла применить нечто подобное. Вот же стерва. А я все гадал, за каким грибом попёрся в замок на ночь глядя, несмотря на ранение и легкую контузию. Впрочем, когда Савелий сказал мне о воздействии, я примерно так и думал. Вот только...» «Каким образом подействовал артефакт, если я не маг?» — спросил я хмуро. «Это-то и является для меня загадкой», — алхимик развел руками. «Я как раз хотел у вас спросить, почему не ощущалось возмущение источника во время проведения проверки, а вы сами мне ответили на этот вопрос. Источник не возмущался, потому что его нет, и это очень странно. Все-таки подобным чарам нужна привязка». «Так, ладно, с этим феноменом можно будет потом разобраться». Я оторвал его от размышлений. «Давайте вернемся к воздействиям. Вы сказали, что их было три. Что-то пошло не так, но что именно?» «Да, воздействие». Пауль снова провел рукой по подбородку. «Как я уже сказал, первое было очень грубым, почти примитивным. Два других — это произведения ментального искусства. Вы бы даже не заметили их, если бы одно из них не вступило в жесткую конфронтацию с первым. Даже не представляю, что у вас в этот момент в голове творилось, когда они столкнулись». «Зато я знаю», — процедил я, пристально разглядывая алхимика. «Но не говорить же ему, что у меня просто фантастический сумбур в мыслях образовался. Настолько сильный, что я потащился ловить и лечить кота, вместо того, чтобы или вынести дарственную из замка, или бросить все к чертовой матери и вовремя сбежать». «Спрашивать, что это было, бесполезно?» — деловито уточнил Паульс, и в моем весьма откровенном взгляде прочитал ответ. «Я не буду настаивать, в конце концов, это действительно не мое дело». «Есть что-то еще?» — спросил я, немного успокаиваясь. «Одно дело предполагать, что тебя использовали в весьма циничной форме, и совсем другое — знать это наверняка». «Да, третье касание попыталось нивелировать первые два. Полностью подавить их не удалось. И тогда чары попросту заблокировали первоначальные установки этих воздействий, так что от них остался лишь незначительный фон, напоминающий, что они когда-то были. Уже через неделю даже фона не останется, и даже я не смог бы определить, что они были». Алхимик прищурился, что-то напряженно обдумывая. «Третье воздействие все еще на меня влияет?» «Да, чтобы разрушить первоначальные установки тех двух, оно, кроме всего прочего, почти полностью заблокировало некоторые участки эмоциональной сферы. Хотя...» Он снова внимательно осмотрел меня с ног до головы. «Не удивлюсь, если узнаю, что это было сделано намеренно. Все-таки переход в другой мир — это очень мощное потрясение. Не всякая психика его выдержит. А так как некоторые эмоции у вас до сих пор заблокированы, то вы восприняли свое новое положение сравнительно спокойно». «Это так очевидно?» Я потер переносицу. «Нет», — Паульс покачал головой, — «из-за этого блока вы ведете себя вполне естественно, так что заподозрить в вас иномерца практически невозможно». «Вы-то тоже относитесь к подобному вполне естественно?» И я сардонически усмехнулся. «Каждый из родоначальников хозяев блуждающих замков прибыл из другого мира. В этом суть магии. Наверное, так прописано в самом существовании энергетических жил». Паульс скупо улыбнулся. «Знаете, мы уже привыкли. А исчезновение пары замков наглядно показало, к чему могут привести эти ничем не обоснованные истерики. Оставаться без магии никому в нашем мире неохота, даже не одаренным. Не тогда, когда различные артефакты просто чудовищно облегчают всем нам жизнь. К тому же замки весьма тщательно отбирают кандидатов. Еще ни один из них не начал войну и не стремился завоевать мир. Думаю, что вы не являетесь исключением. Так чего нам опасаться? Вы же обычный мужчина со всеми полагающимися атрибутами». «Весьма практичный подход». Я снова потер переносицу. «Кроме нормальной реакции на окружающую действительность, чем мне еще грозит такое вмешательство в мою многострадальную голову?» «Задета чувственная сфера», — неохотно ответил Паульс. «Я так думаю. Мне просто не хотелось бы верить, что вы настолько эмоционально холодный и рациональный человек. Это, немного неприятно, знаете ли». «Странно, не замечал в себе особой холодности. Например, когда я думаю о гречке, во мне просыпается очень необоснованная ярость, плавно перетекающая в не менее странное желание убивать. Я задумался, пытаясь проанализировать свои чувства, эмоции и действия. Хотя я как-то слабовато реагирую на противоположный пол. Во всяком случае, раньше я проявлял больше интереса к прелестным женщинам. Знаете, мне это тоже не нравится», — доверительно сообщил я алхимику. «Это пройдет», — уверенно ответил Паульс. «Но вы должны быть готовы к тому, что, возможно, обратите внимание на женщину, которая вот именно в этот момент вам не интересна. Впрочем, думаю, для вас это будет весьма поучительный опыт». «Вот спасибо, только этого мне не хватало». Я ненадолго задумался, а потом выпалил. «Вы можете сделать для меня защитный артефакт, чтобы никакая падла больше не посмела копаться у меня в голове?» «Принесите чистый камень», — пожал плечами Паульс. «Можно в виде подвески, чтобы удобно было носить, или кольца. Для защиты разума лучше всего подойдет изумруд. Раз воздействие сработало, значит и артефакт сработает, несмотря на отсутствие привязки». «В положении о частном сыске сказано, что такие артефакты могут защитить и неодаренных в том числе», — заметил я, потирая виски, чтобы окончательно убрать последствия диагностики. «На неодаренных могут действовать исключительно воздействия общего характера. Грубые и неизбирательные», — Паульс задумался. «Даже первое воздействие, проведенное на вас, было тонким и затрагивало точечно некоторые структуры вашего разума. Оно не превратило вас в зомби, тупо исполняющего приказы, а всего лишь усиливало мотивацию, приглушая другие желания. Вот только оно не должно было подействовать», — он снова задумался. «Приносите камень, я уже даже сам хочу посмотреть, что из этого получится». «Хорошо». Я поднялся со стула. «Спасибо. Как только приобрету камень, сразу же приду к вам. Что я вам должен?» «Если пообещаете, что все ваши следующие трофеи, добытые, скажем, в течение года, вы будете продавать исключительно мне, то консультация будет бесплатной». И Пауль снова скупо улыбнулся. «За артефакт нужно будет, конечно, заплатить». «Вы уверены, что у меня будут в течение года еще трофеи?» Я удивленно посмотрел на него. «Разумеется». Паульс встал, чтобы проводить меня на выход. «Князь Первозванцев сообщил всем более-менее заинтересованным лицам, что в губернии появился частный детектив второго ранга. Так что да, я уверен, что трофеи у вас появятся. Специфика второго ранга частного сыска такова, что без этого практически невозможно обойтись. Странно только, что вы не маг», — добавил он задумчиво. «Но такое бывало, чего уж там. Как минимум трое известных сыщиков второго ранга вошли в историю как весьма умелые, удачливые и неодаренные. Надеюсь, вы продолжите эту добрую традицию». «А уж как я надеюсь», — ответил я довольно кисло. «Почему-то мне совершенно не хотелось попадать в историю. Даже странно, с чего бы это». Попрощавшись с алхимиком, я вышел на улицу и направился к своему автомобилю. Так и сейчас к какому-нибудь своему коллеге, чтобы узнать все тонкости из первых рук.